очнулся от того, что меня били по щекам. «Денис, очнись!» Я с трудом пришел в себя, Анатолий помог мне встать, и мы отправились под навес, где расположены места для стрельб. «Зачем ты это сделал? Я хотел проверить тебя, правильно ли ты все усвоил и насколько готов к реальной встрече с магом. Видимо, не готов, раз ты меня вырубил. Ты молодец, что захватил мое сознание, но нельзя убирать защиту. Как ты понял, из этого можно выбраться. Сегодня у тебя непростой день, ты будешь учиться выбираться из чужой власти. Мы отрабатывали это полдня. Когда закончили тренировку, время уже было 3 часа, усталость присутствовала, но не так, как раньше. Я зашел перекусить в то кавказское кафе. Официант уже знал меня в лицо и помнил мои предпочтения, поэтому с улыбкой продиктовал мой обычный заказ. Я кивнул и, дожидаясь еду, написал Нике, что скоро за ней заеду. После перекуса вызвал такси и направился в кафе. Когда я зашел, Ника протирала кофейные чашки, мне это напомнило тот день перед нападением, когда моя жизнь разделилась на «до» и «после». «Привет, милый, смотри, кто к нам зашел». Я повернул голову, за столиком сидел Зик, попивая горячий шоколад, одетый в нормальную одежду и довольный как слон. «Зик, что ты тут делаешь? У тебя есть для нас информация?» «Да, промзона сгорела вчера вечером». «Ну, это мы знаем. А что довольный такой?» «Когда все пожарные уехали, я оттуда всю медь вытащил», — с довольной рожей ответил гоблин. «Ты знаешь, где сейчас находится орден?» «Нет, с тех пор, как меня избили, я избегаю их и стараюсь не светиться. А сюда зачем пришел? Рассказать, что промзона сгорела?» Гоблин допил последний глоток шоколада и выбросил одноразовый стаканчик в мусорное ведро. «Ну, я пошел», и с этими словами выскочил из кафе. «И что это было?» Переведя взгляд на Нику, спросил я. Ника улыбнулась и начала делать кофе для меня. «Да он залетел сюда довольный такой», — все кричал. «Я вам такое расскажу, вы с ума сойдете. Угости тем горячим шоколадом». «Ну, я сделала ему шоколад, а он все про то, что промзона сгорела, и он всю медь оттуда спер». «Кадр, конечно, да не то слово». Ника поставила кофе за барную стойку. «Сначала поцелуй, а то не получишь», — с игривой улыбкой сказала она. Я поцеловал ее, она взяла кофе, и мы сели за стол. «Походу, с такими поездками нам нужна машина, на такси не накатаешься». «Да, она бы не помешала, но с текущей ситуацией вообще не до заработка, а тратить все сбережения на машину сейчас ни к чему». «Согласен». Я допил кофе, мы вызвали такси и поехали в клан Черных Вдов. Нас встретили и проводили в кабинет, где ждала мать Ники. «Садитесь». Мы сели за стол, и она пододвинула с десяток листов бумаги. «Здесь коротко о том, что получилось выбить из пленников и понять из документов в лаборатории. Прочитав все бумаги, было ясно только одно. Орден – это всего лишь малая группировка крупной организации «Темный круг». Орден проводил эксперименты по мутированию существ и созданию химеры. Результат был непредсказуем, подопытные дичали и не повиновались. Основная задача заключалась в том, чтобы изменить их сущность, отключив разум, превратив в покорных марионеток. Последний документ выглядел крайне странно. Желтая старая бумага, текст написан чернилами, с черной сургучной печатью в виде круга. На листе было написано: «Эксперимент провалился. Всем явиться обратно для переформирования. Судя по всему, у нас проблем больше, чем мы думали. Что будем делать? Все кланы, включая троллей и оборотней, будут наблюдать за всем подозрительным, но расслабляться нельзя», — сказала мать Ники. «Меня крайне смущает формат этого документа. Почему он выглядит так, будто мы в средневековье? Если бы я знала. Но это все, что есть. Мои люди проводят вас. Мы приехали в кафе. Что думаешь об этом?» — спросила Ника. «Похоже, мы вернулись к начальной точке, и у нас проблемы посерьезней, чем мы думали. Жалко нет Харста. Втроем разгребать как-то повеселее». «Согласна. У нас есть какие-нибудь планы сегодня? Мне нужно заказать поставку, пересчитать остатки, да и кафе должно работать. Тогда я схожу за ноутбуком и поработаю отсюда». Весь оставшийся день Ника занималась кафе и своим вторым направлением по продаже крови. Я принес ноутбук, обзвонил базу старых клиентов, практически все согласились, чтобы я взял их на обслуживание. Некоторым перед этим нужно было переписать системы. Видимо, работы мне на неделю, но с учетом того, что я буду получать полную стоимость работ, а не оклад, заработаю я прилично. Вечером мы закрыли кафе и решили прогуляться. Фонари освещали город, появились уличные музыканты. Мы наслаждались прогулкой, решив, что ближайшие 3 дня мы занимаемся бытовыми вопросами, не ввязываясь в борьбу с орденом и организацией. Наши 3 дня затянулись до недели. Я разобрался со всеми проектами, заключил договоры на обслуживание и нескольким компаниям переписал систему. В общем, семейный бюджет прилично пополнился, и это не могло не радовать. Нашу идиллию прервал Анатолий своим звонком. Утром меня ждала тренировка. Я проснулся и после завтрака отправился на полигон. Тебя давно не было. Нужно было решить бытовые вопросы. Видел документы касаемо темного круга, я слышал о них немного. И кто они? Единственное, что я знаю, что это гильдия магов, больше мне ничего не известно. Но я так понимаю, очень влиятельных магов с немалыми ресурсами. Именно. Где можно узнать о них? Сомневаюсь, что кто-то располагает информацией. Мы начали тренировку, которая продлилась до 3 часов дня. Ты хорошо справляешься, нам осталось немного учиться. Я стараюсь. После тренировки я направился домой. Меня посетила глупая идея из старой жизни. А почему бы не посмотреть в интернете? Может, все-таки там кто-то случайно засветил информацию. Я настолько загорелся этой идеей, что залетел в квартиру, разувшись на бегу и разбросав кроссовки по всему коридору, пробежал во вторую комнату, не замечая Нику. «Милый, что-то случилось». Я быстро открыл ноутбук и начал искать. «Милый, я был так увлечен, что даже не обращал ни на что внимания». «Ден», возмущенно вскрикнула Ника. Я оторвался от ноутбука. «Прости, дорогая, я сильно увлекся мыслью. Почему-то мне захотелось поискать в интернете информацию о темном круге». Ника оперлась на дверной проем, наблюдая, с каким интересом я ищу информацию и как тухнут мои глаза. «Ничего нет, похоже на то». В дверь позвонили. Когда я открыл, на пороге стоял Зик. «Чего тебе?» «Я видел людей в черных капюшонах». «Где?» «У вашего кафе». Мы с Никой тут же оделись и выбежали. Зик побежал за нами. Возле кафе стоял знакомый нам тонированный джип. Когда мы подошли ближе, водитель крикнул своим, и двое в черных капюшонах заскочили в машину чуть ли не на ходу. Мы направились в кафе, дверь была закрыта, Хорст установил там хороший замок, просто так не взломать. Ника открыла дверь, камеру она, разумеется, перевесила после прошлого раза и направила на входную дверь. Проверив запись, стало ясно, что войти они не смогли. «Зик, а ты что тут делал?» – спросила Ника. «Гулял. Раз я вас предупредил, можно мне горячий шоколад?» Ника начала делать ему шоколад. Я достал телефон и позвонил Анатолию, чтобы предупредить и рассказать о произошедшем. Зик услышал имя и с довольной рожей начал припевать. «Парикмахер, дядя Толик, подстриги меня под нолик». За что сразу выхватил подзатыльник. «За что? Для профилактики. Бери свой шоколад». Гоблин расплылся в улыбке, забрал стаканчик горячего шоколада и ушел на улицу. Такими темпами нам самим придется их выслеживать. Дверь открылась, на пороге стоял Хорст. «Не ждали? Всем привет». Мы поздоровались в ответ. «Когда ты вернулся?» — спросила Ника. «Сегодня утром. В Якутии проливные дожди, так что нас всех разослали по домам. Что тут произошло, пока меня не было?» Мы рассказали Хорсту обо всем. Про нападение на промзону, лабораторию, темный круг, создание химеры, про то, что сегодня черные капюшоны опять пытались проникнуть в кафе. После общения мы отправились в кафе перекусить. Когда мы сели за стол и я заказал себе еду, Хорст задумчиво сидел минут 15. «Давайте наведаемся в бар «Дикий пес», может, там что-то удастся выяснить. Неплохо было бы найти в городе еще магов, может, они являются членами ордена». Я прожевал пасту перед тем, как ответить. «Не можем же мы пытать каждого мага в попытке выяснить информацию». «Тоже верно, но в «Дикий пес» сходить не мешает». Я расплатился и вызвал такси. Мы подъехали к бару. Войдя в помещение, нас охватил уже знакомый запах дешевого алкоголя, табака и хриплый звук тяжелой музыки. За стойкой стоял все тот же бармен, сигарета висела у него на уголке рта, как и в прошлый раз. «Мы ищем кое-какую информацию. Может, ты слышал что-нибудь новое о странных типах в черных капюшонах, ордене теней или организации под названием «Темный круг»?» Бармен откинул голову назад и выпустил клуб дыма перед тем, как ответить. «Странные типы в капюшонах, орден и организация «Темный круг», говоришь? Помнится мне, вы уже заходили с чем-то по подобным. Ну, я слышал, что в городе какие-то твари нападают на всех, хотя в последнее время это прекратилось. Слышал, что на Оазис было нападение». Бармен достал 3 шота и налил виски, мы выпили, Он снова откинул голову и выпустил клуб белого дыма. «Знаешь, я не люблю борзых, поэтому прикрывать таких не буду, а еще не люблю разглашать информацию просто так. Я достал 5000 и положил на стойку. Так что у тебя есть для нас, вип-зал мне не разнесите только». Бармен указал на дверь, где можно было снять себе столик в отдельной комнате. Я кивнул, и мы направились туда. Когда я открыл дверь, мы были приятно удивлены, они тоже удивились, но не были так рады. Перед нами за столом сидели два черных капюшона. «Ну что, по-хорошему поговорим или по-плохому?» Они переглянулись и попытались напасть. Я поставил защиту и проник энергией в их тела, парализовав их, было несложно. Судя по всему, их не натаскивал такой маг, как Анатолий, а по их попыткам сопротивления, понял, что кубов у них явно не было. Я начал воздействовать на их нервы, оба закричали от боли. «Маги, значит, ну так что, продолжим или начнем говорить?» Оба молчали. Я опять воздействовал на них, крики раздавались по всей комнате и, вероятно, по всему бару, так как бармен прибавил громкость. У магов потекла кровь из носа, местами на глазах полопались капилляры. Было видно, что еще пару воздействий и они погибнут. Походу я малость перегнул палку из-за отсутствия должной практики. «Хватит, что тебе нужно?» «Другое дело». Я взял стул, поставил его спинкой вперед и сел на него, облокотившись руками. «Что мне нужно?» «Информация. Рассказывайте. Кто вы, что знаете про орден, темный круг, лабораторию и зачем вам мы? Нас убьют, если мы расскажем хоть что-то, возможно. Либо я убью вас здесь и гарантирую, что это будет больно и долго». Оба сглотнули, понимая, что вариантов нет. «Мы члены ордена теней. Это я знаю. Как вы туда попали? Они находят магов и вербуют на службу. Нас обучают, платят, все нас боятся, а когда мы захватим власть, то будем иметь все. Ну, это вряд ли. Зачем мы ордену? А тебе узнали случайно, когда тебя хотели убрать первый раз. Конкретней, ты мог видеть то, что было не нужно темному кругу, поэтому в парке тебя хотели просто убрать. И что я мог увидеть? Этого мы не знаем». Я снова воздействовал на них, они закричали, появилась одышка, они с трудом пытались усидеть. «Мы правда не знаем. Допустим, кто возглавляет темный круг? Это пятерка могущественных магов, так нам говорили. Никто их никогда не видел, даже наше руководство, они всегда получают указания на бумаге. Где найти ваше руководство? Мы не знаем, они сами выходят на нас. Как? У меня в кармане ключ от ячейки для хранения, они оставляют нам указания там». Хорст достал ключ из кармана. «Где находится ячейка?» «Почтовое отделение в центре, сразу после входа стоит стеллаж с ячейками. Там нет камеры, любой может что-то положить или забрать. Больше мы ничего не знаем. Советую вам покинуть орден и избегать его, если не хотите встретиться со мной снова». Оба закивали. Я прекратил воздействие и убрал защиту. В таком состоянии они даже муху не прихлопнут с помощью своих сил. Мы вышли из комнаты и, проходя мимо бара, я положил еще 2000 на стойку. «За лишний шум». Бармен с улыбкой кивнул, и мы направились к выходу. «А ты поднаторел?» — сказал Хорст. Я улыбнулся. «Что будем делать?» «Поедем в оазис», — предложил Хорст. «Мы не против. Заодно там все и обсудим», — ответила Ника. «Когда мы приехали в оазис, существ было много, нас встретила знакомая нам администратор. У вас есть свободный столик, для вас он всегда найдется», — с благодарной улыбкой ответила она. «Нас проводили за столик, мы подвели итоги того, что нужно как-то разобраться с орденом и найти темный круг. Но с учетом того, что они могущественные, по словам магов из ордена, нам нужно как-то сравнять шансы. Новая вспышка мутантов. С той встречи с магами прошел месяц. За это время не было никаких признаков ордена, мы вернулись к спокойной жизни. Хорста опять отправили в командировку. Я усиленно работал и через день тренировался с Анатолием. Я стоял собранный в коридоре, прощаясь с Никой. «Ну что, ты готов?» Я улыбнулся и кивнул. Сегодня был последний день тренировки. По словам Анатолия, он передал мне все знания, которыми владел, а моя сила значительно выросла. В ближайшие пару недель мы с Никой планировали подбить все дела и уехать куда-нибудь в отпуск. Я поцеловал Нику и спустился на улицу, такси уже ожидало. К счастью, водитель оказался молчаливым и не рассказывал мне свои истории или мнения о политике. На полигоне меня ждал Анатолий, мы пожали руки при встрече. «Какие планы у нас сегодня?» «Последнее, чему я могу научить тебя, это способ быстро восстановить энергию за счет окружающей нас природы». «Что ты имеешь в виду?» Ты можешь не только направлять энергию из себя, но и впитывать ее. Видишь эту траву? Ну, почувствуй ее энергию. Я пытался минут 30, но ничего не вышло. Анатолий предложил мне попробовать через медитацию, только тогда я смог почувствовать энергию жизни травы. А сейчас расширь область вокруг себя на метр. Спустя некоторое время у меня получилось. Я почувствовал траву, насекомых, земляных червей. Теперь впитай эту энергию в себя. Я сделал это, наблюдая, как все в радиусе метра практически мгновенно завяло. Я почувствовал совсем небольшой прилив сил. Этого не хватит даже на самую слабую защиту, но как же неприятно было осознавать, что я просто уничтожил все вокруг. Анатолий положил руку мне на плечо. Это крайняя мера, используй ее только в тех случаях, когда ты на пороге гибели. Я кивнул, это был самый короткий урок в нашей практике. Я научил тебя всему, что знал сам. Теперь только тебе решать, как использовать эту силу. А как насчет долга, наш магический контракт? Всему свое время. Когда мне понадобится твоя помощь, я обращусь. А сейчас могу подкинуть тебя до дома. Мы сели в машину к Анатолию. Одевался он всегда скромно, но, судя по машине, не бедствовал. Он подвез меня к кафе. Я предложил выпить кофе, но он отказался, мы попрощались, и я зашел в кафе. Возле стойки стояла Ника, обслуживала двух клиентов, они забрали свой кофе и вышли. «Ты сегодня рано?» «Да». По словам Анатолия, он обучил меня всему, что знал сам. «Знаешь, мне не дают покоя те слова магов из бара, они сказали, что я мог что-то видеть. Милый, об ордене не слышно уже месяц. Мама тоже говорит, что ничего не было замечено. Да, но речь была о том, что я мог увидеть что-то в парке. Да и предчувствие у меня странное. Если хочешь, я сделаю нам кофе, мы прогуляемся, и ты сам убедишься, что там ничего нет. Даже если там ничего нет, прогуляться по лесу я совсем не против», ответил я с улыбкой. Ника улыбнулась и начала делать кофе. Мы направились в парк и вышли на знакомую тропу. Добравшись до поляны, все было как обычно, и мы пошли дальше гулять по лесу. «Ден, по имени она меня называет только когда чем-то взволнована. Что такое? Посмотри, здесь достаточно свежие следы и их много. Я бы сказал, очень много». Глядя на землю, складывалось впечатление, что здесь пробежала толпа футбольных фанатов. Мы пошли по следам, они привели нас к той самой арке, которую я когда-то обнаружил. «Какого черта следы начинаются от нее, а за ней ничего нет?» — с непониманием и тревогой спросила Ника. Я подошел к арке, там, где раньше мне казалось, что она покрыта какой-то пленкой и отблеском, были написаны руны. «Ты видишь это?» — спросил я. «Что я должна увидеть?» «Эти надписи». «Какие надписи, Ден, ты меня пугаешь?» «Да вот же они», — я указал на них пальцем. «Я ничего не вижу». «Понятно, руны состоят из энергии, поэтому видят их только маги. Ручки с листом у нас не было, а телефон возле арки начинал глючить». Ника начала дергать меня за руку. Когда я посмотрел на нее, она словно оцепенела, взгляд был направлен в противоположную сторону от арки. Я обернулся, на нас смотрел оборотень, лохматый зверь с желтыми глазами и мощной челюстью. Он приближался к нам и начал скалиться, с клыков капали слюни. «Ден, он какой-то странный, что тебе нужно?» — спросил я. Оборотень не откликнулся, просто бросился на нас. Я тут же отшвырнул его магией. Он подскочил, но был уже злее обычного. Я попытался влезть в его сознание, но он был словно пустым, внутри испытывая только ярость и голод. Когда он бросился на нас второй раз, у меня не было выбора, я свернул ему шею. «Походу, мы снова в заднице, и за нами нужно прибрать». Ника достала телефон из кармана, но он сильно глючил. Мы спустились к поляне, оттуда она позвонила своей маме, чтобы та отправила машину за нами и оборотнем. «Но если это следы таких же, как он, то сколько их и откуда они пришли, я даже боюсь предположить. Но все следы идут от арки». Я достал телефон и набрал номер Анатолия, его телефон был отключен. «Нужно их всех выловить, иначе они завалят город трупами». «Согласна». Через 20 минут на поляну вышли два громила из клана, мы проводили их к телу, и они его забрали. Мы сели в черную Ауди и направились в клан Черных Вдов. По прибытию нас уже ждали, мы сразу пошли сразу в кабинет главы клана. «Откуда они пришли? У вас есть какая-то информация?» «К сожалению, нет. Все следы теряются за аркой в лесу. Их нужно выловить, пока они не залили город кровью. И вот еще что. Когда я заглянул в разум этой твари, там не было ничего, кроме ярости и голода. Я уже оповестила все кланы и отправила своих в патруль. Мы тоже будем осматривать город. Ты не против, если я заберу свою машину? Сказала Ника. Машина не принадлежит клану, она твоя, ты всегда могла забрать ее. Я удивленно посмотрел на Нику, выходя из кабинета. Ты не говорила, что у тебя есть машина. Мама мне подарила ее, когда я была в клане. После ухода я ничего не забирала с собой, считая, что и машина принадлежит клану. Ника привела меня в гараж, машина была накрыта тканью. Дай угадаю, черная Ауди? Ника улыбнулась и рывком стянула ткань с машины. Перед нами стояла роскошная черная Ауди. И почему я не удивлен? У нас весь клан на них ездит. Что поделать, но мы же хотели машину, теперь она у нас есть. Я улыбнулся, Ника проверила багажник, мы сели в машину и отправились в город. Надо ее заправить, а мне перекусить. Мы добрались до ближайшей заправки. Пока Ника заправляла машину, я пытался дозвониться до Анатолия, телефон по-прежнему был отключен. И где его черти носит? Пробубнил я себе под нос. Ну что, милый, куда поедем? Поехали в то кафе неподалеку от дома, может, встретим кого-нибудь из ордена. Ника наслаждалась поездкой, было видно, что ей этого не хватало. В кафе, к сожалению, орден мы не встретили. Я поел, Ника выпила кофе, и мы поехали осматривать город. Такая толпа должна была засветиться. Согласен, может, снова осмотрим парк? Ника кивнула, прибавила громкость музыки и, напевая, наслаждалась поездкой. Мы уже подъезжали к парку, я быстро выключил музыку. Сбавь скорость. Что такое? Что-то не так? Опять предчувствие? Да. Мы медленно подъезжали к поляне, когда я увидел идущего туда Анатолия с рюкзаком. Я достал телефон и позвонил ему. Телефон был отключен. Милый, что такое? Анатолий, видишь его? Да. После того, как он подвез меня к кафе, он выключил телефон, а сейчас с рюкзаком идет в лес. После всего произошедшего там сегодня, ты думаешь, он как-то причастен? Не знаю, проследим за ним. Мы вышли из машины и, стараясь не шуметь, направились вслед за Анатолием. Он прошел мимо поляны прямиком к арке, не обращая внимания на следы. Тебе не кажется это странным? Спросила Ника. Я кивнул и приложил палец к губам, показывая ей, что не стоит говорить сейчас. Когда Анатолий подошел к арке, сомнений не осталось. Он что-то скрывает. Анатолий что-то говорил на непонятном языке, арка начала немного отсвечивать, он вошел в нее, но с обратной стороны уже не вышел, будто растворился в воздухе. «Какого черта?» – спросила Ника. Мы переглянулись, смотря друг на друга круглыми от удивления глазами, и побежали к арке. Она была обычной, мы несколько раз прошли через нее, но ничего не поменялось. «Что это было? Неужели порталы существуют?» – спросила Ника. «Мне кажется, все существует, после увиденного мной за несколько месяцев. Ждать его или еще кого-то нет смысла, нам нужно найти тех тварей. Когда все закончится, мы обязательно уедем в отпуск. Согласна, отдых нам не помешает». Мы вернулись к машине, ехали молча и без музыки, обдумывая увиденное. «Дождемся, когда мне придет СМС о том, что телефон включен, у меня есть к нему пару вопросов. Ты справишься с ним в случае чего? У него есть куб, но моя сила больше, чем у него, так что я бы сказал, что мы на равных». У Ники зазвонил телефон, она включила его на громкую связь. «Да, мам, Ника, у тебя все в порядке?» «Да, что-то случилось. Мои патрульные ликвидировали 11 мутантов на окраине города. Мы еще не встретили ни одного, но их куда больше, чем 11. Держи меня в курсе». «Хорошо, мам». Ника сбросила звонок. «Заглянем на промзону?» – предложил я. «Почему бы и нет? Мы объехали район промзоны, оставили машину возле недостроенного бизнес-центра, я взял Нику за руку, и мы пошли в сторону базы. На воротах висел замок, Ника сорвала его, а я с удивлением посмотрел на нее. «Что? Я же тебе говорила, что не такая и беззащитная. Не думал, что вампиры обладают такой силой. Ну, а ты фильмы про нас не смотрел, что ли? Или думал, мы как люди, только кровью питаемся? И что ты еще умеешь? Очень быстро перемещаться, регенерировать, но не так быстро, как в кино, да и высоты мы не боимся. Офигеть!» — сказал человек, который владеет магией, с улыбкой произнесла Ника. «Мы вошли на территорию промзоны. После пожара, походу, кроме Зига и ему подобных тут никого и не было. Осматривая склады, Ника потянула меня за руку и шепотом сказала: «За нами следят». Взглядом она указала на угол одного из складов, мы побежали туда, но там уже никого не было. Может, бездомные, будь это мутант, он бы точно не следил за нами, а набросился. Ника согласилась. Когда мы осмотрели промзону, уже стемнело. К сожалению, мы ничего не нашли и поехали дальше осматривать окрестности города. Куда направится оборотень-мутант? Туда, где есть мясо. Мясокомбинат за городом, но это совсем в другой стороне от парка, им пришлось бы пройти через весь город, включая мост. Напомни, где клан нашел их? В паре тройки километров от промзоны. Нам нужно вернуться туда. Зачем? Мы только что там были. Если они добрались туда, то прошли весь город. Вокруг много гаражных кооперативов и частных домов, там сплошной лабиринт, легко скрыться и затеряться. Но как они могли добраться до туда, не наделав шума? Может, и наделали, но вдоль трассы этого никто не заметит. Мы развернулись и поехали обратно. Проезжая между гаражами, в метрах 50 от нас заметили мутанта-оборотня. Ника остановила машину. «Звони маме, пусть отправляет своих громил. Где один, там и несколько. Я выманю их, не выходи из машины». Я вышел и побежал в сторону монстра, он оскалился, в этот момент я проник в его сознание и парализовал, воздействуя на нервные окончания, заставляя взвыть от боли. По всему кооперативу раздался жалобный звериный вой. «Кушать подано!» — крикнул я, оглядываясь по сторонам. Долго их ждать не пришлось, со всех углов начали светиться желтые глаза, приближаясь ко мне. «Ближе!» — подумал я. Я окутал себя защитой, даже пуля не пробьет. Можно было бы просто посворачивать им шеи, используя свою силу, но мне хотелось размяться и хорошенько отработать практики, которым обучил меня Анатолий. Я собрал энергию на руках и ногах, чтобы использовать ее в дополнение к удару. Один из мутантов-оборотней побежал на меня. «Отлично, давай попробуем». Когда он бросился, я размахнулся и прямым ударом кулака в голову встретил его. Не думал, что это будет настолько мощно, но у бедолаги проломился череп, а благодаря защите я не почувствовал боли. Пора вспомнить, чему меня учили в секции тайского бокса. Когда-то я был хорош. «Кто следующий?» — выкрикнул я. Оглядываясь по сторонам и считая, сколько их собралось, успел насчитать чуть больше 20, пока три оборотня не бросились на меня, отвлекая от подсчета. Использовать магию, усиливая ей физическую силу, достаточно увлекательно, чувствуешь себя суперменом. Я разбросал их, как плюшевые игрушки, и снова выкрикнул. «Кто следующий?» Были бы они разумны, наверняка разбежались в разные стороны, но, увы, вампиров еще не было, а возле меня уже лежало 35 трупов. Я снова воздействовал на нервы первого оборотня, чтобы он взвыл, но, к сожалению, пришло только пятеро. Когда я разобрался с четырьмя из них, последний скалился на крыше гаража, готовясь к прыжку. Я ждал, когда он нападет, но перед его прыжком кто-то подбежал к нему и проткнул его арматурой. Оборотень упал на землю. Я посмотрел на незнакомца, его руки были похожи на лапы оборотня, но без шерсти, синие светящиеся глаза, как у вампира, заостренные клыки, а тело покрыто змеиной чешуей. Я был готов свернуть ему шею, понимая, что он тоже мутант. «Не убивай меня», — сказал он и скрылся в темноте. «Он разумен», — подумал я. Я направился к Нике. К нам начали подъезжать машины клана. «Ты один их убил?» «Да». «Не хотелось бы мне с тобой поругаться когда-нибудь», — сказал один из вампиров. «Осмотрите все вокруг, могу быть еще. Наши уже прочесывают каждый угол, мы здесь приберем». Я кивнул, мы с Никой сели в машину и поехали домой. «Когда оборотень бросился на тебя, я испугалась. Откуда у тебя такая сила?» «Я дополнил ее магией. А если бы тебя укусили или порвали когтями, сломали бы зубы. Защита даже пулю остановит. Я хотел у тебя спросить, ты видела, кто убил последнего мутанта? А разве не ты?» «Нет, его проткнули арматурой. На крыше гаража был кто-то еще. Его руки были похожи на лапы оборотня, но без шерсти, глаза, как у вампира, заостренные клыки, а тело покрыто змеиной чешуей. Я никогда не слышал о таких. Он был разумен. Я хотел свернуть ему шею, но он сказал: «Не убивай меня. Если он еще там, клан найдет его. Завтра я позвоню маме и все узнаю». Утром после завтрака Ника позвонила своей матери. Оборотней больше не находили, другие кланы на своей территории суммарно поймали еще 37 мутантов, ни одно существо не подошло под описание той твари, что я видел. «Только сейчас до меня дошло. Химера, ты назвал меня Мегера?» — со злостью произнесла Ника, замахиваясь сковородкой. Я успел увернуться. «Дорогая, ты что, та тварь, Химера? Прости, я не расслышала. Ну и реакция у тебя. Помнишь, в документах было описано, что Орден пытался создать химеру. Когда мы штурмовали промзону, в одной из клеток была химера с такой же чешуей. Ты думаешь, это она? Вряд ли. Мы спалили там все дотла. Тогда откуда она взялась? Надо найти ее. На промзоне ты сказала, что за нами кто-то следит. Гаражный кооператив находится недалеко. Оттуда и начнем. Но сначала мне нужно принять поставки. А мне решить несколько рабочих вопросов. Мы направились в кафе. У входа ошивался Зик. Сейчас расскажет, что мы уже знаем и будет клянчить шоколад, сказала Ника. Зик, что ты тут делаешь? Спросил я. У меня есть информация. И ты хочешь бесплатный горячий шоколад, верно? Зик заулыбался во весь рот. И сейчас ты нам расскажешь про то, что видел кучу диких оборотней. Куча диких оборотней? Не слышал о таком. Заходи. Мы зашли в кафе. Зик сел за стол в ожидании порции горячего шоколада. Рассказывай. Недавно я осматривал промзону. Ты же все оттуда уже упер? Я стащил оттуда всю медь. Но мало ли, что-то еще найду. Не перебивай. Продолжай. Так вот, недавно я осматривал промзону. Там ничего интересного не было. И я пошел гулять между гаражей. Так вот, иду я, иду и вижу гараж без замка. Дверь приоткрыта. Я посмотрел по сторонам. Никого не было. Дай, думаю, загляну, вдруг повезет. И что? А то, что там кто-то живет. Когда я заглянул, в гараже никого не было. Но когда я хотел зайти, сзади меня кто-то взял за плечо. Я чуть кирпичей не наложил, полные штаны. Страшно было до жути. Зик, ты пришел нам рассказать про то, что тебе не удалось обшарить гараж? Да нет же, когда я вырвался и оглянулся, там стояло странное существо, глаза светятся синим, зеленая чешуя, острые зубы, жуть полная. Понятно, ничего ценного. Значит, без шоколада? Грустно спросил Зик. Ника сделала ему шоколад, я достал телефон, чтобы он показал на карте, где именно тот гараж, так как там их очень много. Зик забрал шоколад и с довольной рожей ушел на улицу. Это же то, что нам было нужно. Этот поганец появляется здесь очень кстати, сказала Ника. Да, согласен, но если бы я дал ему понять, что это крайне важная для нас информация, он бы требовал шоколад каждый день в течение месяца. Ника рассмеялась. Ладно, закончим с делами и проверим. Мы освободились часов в 5, зашли домой, перекусили и поехали в гаражный кооператив. Найти нужный нам гараж было несложно, дверь была не заперта. Когда я зашел в него, на меня испуганными глазами смотрела химера. Я поднял руки на уровень груди, ладонями вперед. «Я не хочу навредить тебе, нам надо поговорить. Кто вы такие? Нас больше интересует, кто ты такой?» «Я – монстр. Они превратили меня в это». Когда Ника вошла, он шарахнулся назад. «Не бойся, мы не навредим тебе», – сказала Ника. «Кто сделал это с тобой, и кем ты был?» «Меня зовут Фергус. Я был вампиром из клана Черных Вдов. После того, как меня схватили и вырубили, я очнулся в какой-то клетке. Я потерял счет времени, нас было много. Они приходили и забирали нескольких каждый день. Я не знаю, сколько меня держали. Когда меня привели в лабораторию, я понял, что они пытались создать нечто ужасное. Большинство существ после опытов становились как дикие звери. Меня называли успешным экспериментом. Почему тебя отпустили? Я сбежал. К ним кто-то пришел, все засуетились, начали собирать вещи, включили аварийную тревогу. Видимо, моя клетка была отключена со всеми дверями и открылась. Когда все ушли, я сбежал. Тогда почему ты не вернулся в клан? Спросила Ника. Как я могу вернуться к ним? Посмотри на меня, меня там не примут. Я – монстр. А ты бы хотел вернуться? Разумеется. Ведь клан – это моя семья. Я записал свой номер телефона и протянул ему лист. Если тебе что-то понадобится, позвони. Кровь. Что? Мне нужна кровь. Мне приходится питаться собаками и кошками, чтобы не вызывать подозрений. Ника сходила в машину и принесла ему 2 вакуумных пакета. Он поблагодарил нас, и мы отправились в кафе. Полное безумие. По дороге в кафе мы с Никой обсуждали текущую ситуацию. Может, стоит обсудить это с твоей мамой, если он являлся членом клана? Разве они вправе бросить его на произвол судьбы? Я тоже об этом подумала, но непонятно, стоит ли ему доверять и сказал ли он правду. Пусть клан и выясняет. Ника свернула с маршрута и поехала в сторону особняка клана. Когда мы приехали, нас никто не встречал, мы прошли в кабинет, где сидела мать Ники. «У вас что-то случилось?» «Не совсем». «Мам, скажи, из клана пропадали вампиры?» «К чему этот вопрос?» «Ты знаешь, Кто такой Фергус? Откуда ты его знаешь? Он жив? Так кто он? Перед первой вспышкой мутантов у нас пропало 4 вампира. Троих мы нашли уже инфицированными, и нам пришлось их убить. Но Фергуса среди них не было? Нет. Дело в том, мам, что мы нашли его. Помнишь бумаги из лаборатории? Они пытались создать химеру, у них это получилось. То есть вы хотите сказать, что эти твари похитили 4 моих вампиров, чтобы превратить в химер? Мать Ники встала из-за стола, ее глаза были наполнены яростью. Не совсем, сказал я и продолжил. Они хотели создать армию, которая будет подчиняться, но эксперимент не удался, все монстры были дикими и не повиновались. Химер они делали отдельно. Вы убили его? Нет. Почему вы оставили монстра в живых? Гнев переполнял ее. Он разумен. Что ты хочешь этим сказать? Внешне он – смесь разных видов, но разум не утратил. Я должна забрать его. Зачем? Он часть клана, семья своих не бросает. Тогда мы покажем, где он. Мать Ники собралась, за нами поехало 4 машины. Мы приехали в гаражный кооператив, и когда вошли в гараж, Фергус был там, следом за мной и Никой вошла ее мать. Фергус, что они с тобой сделали? Простите меня, я, монстр, не мог вернуться. Ты, член клана, это твой дом. Мы с Никой не стали больше присутствовать на семейном воссоединении и отправились перекусить. После мы зашли в кафе к Нике. В этот момент мне пришло сообщение о том, что Анатолий на связь. Анатолий вышел на связь. Очень интересно выслушать его объяснение. Я тут же позвонил ему. Алла, мы можем увидеться? Денис, что-то случилось? Нет, хочу решить несколько вопросов. Я могу подъехать к тебе. Я понимал, что это может быть небезопасно. Давай встретимся на той поляне в парке. Я хочу кое-что показать. Хорошо, через полчаса я буду на месте. Ника посмотрела на меня недоверчиво. Что ты хочешь ему показать? Арку, пусть объяснит, что он там делал. Через сколько нам нужно быть там? Через полчаса. И я пойду один. Вот еще, Ника, он сильный маг. У него есть куб накопления, и если он не рассказал мне про порталы, я не исключаю, что он и еще что-то может скрывать. Если что-то пойдет не так, я не хочу давать ему возможность захватить твой разум и заставить меня отступить. И ты предлагаешь мне сидеть здесь и сходить с ума? Нет уж, если я не могу пойти с тобой, то буду неподалеку, он меня не заметит. Я не хочу рисковать, а я и не спрашиваю разрешения. Дальше спорить не стали, это бесполезно. Ника сделала кофе, и мы отправились на поляну, нужно прийти раньше него. Я остался ждать на поляне. Ника тем временем отошла подальше и встала за большим деревом. Через 10 минут пришел Анатолий, выглядел он вымотанным. «Что ты хотел мне показать, парень? Пройдем». Я вывел его на тропу и пошел в сторону арки. Когда мы дошли, я повернулся к нему. «Я бы хотел объяснений. О чем ты? О том, что это за арка? Что это за руны? Почему из нее вышли несколько десятков мутантов-оборотней? Что ты шептал, чтобы открыть портал? И куда он тебя увел?» Анатолий опустил голову и вздохнул. «Откуда ты знаешь? Чистая случайность привела меня сюда в тот момент, когда ты открывал портал. Я так понимаю, что этого разговора нам не избежать, верно?» Я стоял напряженный, готовый в любой момент как к защите, так и к нападению. Пару минут мы стояли в напряженной тишине. «Я жду ответов». Анатолий достал вексель из кармана. «Ты ведь помнишь, что ты в долгу передо мной?» «Да, но тебе так или иначе придется всем мне рассказать. Я знаю и расскажу тебе всю правду, но твой долг будет заключаться в том, что ты примешь эту правду без осуждений, и тебе придется достать еще кубы накопления. Я прекрасно понимал, что это магический контракт, который нельзя нарушить, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как согласился. И еще, расслабься, я тебе не враг и не хочу вредить, иначе просто не стал бы обучать тебя. И пусть Вероника выйдет, я почувствовал ее парфюм на тропе и знаю, что она здесь. Ника вышла к нам и встала немного позади меня. Это длинная история, лучше обсудить все за чашкой кофе, предложил Анатолий. Мы согласились и направились в кафе. По его задумчивому взгляду было видно, что он обдумывает что-то. Когда мы пришли в кафе, Ника сделала нам кофе, и мы втроем сели за стол. «Итак, с чего бы начать? Начни с того, что ты делал возле портала в тот день, когда появились мутанты, и куда ты ходил. Когда ты меня спрашивал про темный круг, помнишь, что я сказал?» «Да, ты сказал, что слышал о том, что это сильные маги». «Да, но я не просто слышал о них, Я сооснователь этой организации. Что ты хочешь сказать, что ты причастен ко всему, что происходит? Дай мне закончить. Когда-то нас было шестеро, мы основали организацию, тогда у нее было иное название – Орден Света. Мы хотели объединиться и создать школу, где сможем обучать магов. Наша цель была навести порядок, помочь молодым магам понять, кто они и найти свое место в жизни, быть полезными в конце концов. Я был одним из сильнейших, как мне тогда казалось. Ты же знаешь, что маг практически бессмертен, если он обретает силу и понимает, кто он. Да, я слышал что-то подобное. А ты не задумывался, почему нас так мало, и почему же не все выдерживают? Маг может истощить себя, используя свою силу, и погибнуть, но это редкость. Чаще всего, когда способности появляются, и человек видит мир иначе, он сходит с ума и может покончить с собой, а в ранние времена могли забить камнями или сжечь на костре до того, как он научится себя защищать, если ему вовремя не объяснить, кто он и с чем столкнулся. Понимаю, о чем ты говоришь, но ведь ты сам стал магом лет 20 назад. Это не так, но до этого мы еще дойдем. А сейчас я прошу не перебивать меня, чтобы вы не услышали, все вопросы потом. Мы кивнули. Итак, продолжим. Мы создали эту школу в другом мире, там время течет иначе. К несчастью, магов там не все принимают, но нас боялись. Мы углублялись в изучение магии, обыскали разные миры в поисках знаний и собирали их в своей библиотеке. Некоторые мои собратья жаждали получить больше силы и стали искать различные способы. Я пытался увеличить внутренний потенциал, трое других погибли, пытаясь связать свою силу с силой природы, огня и воды. Гектор начал изучать разные виды существ, а Леон изучал создание артефактов. Гектора охватила зависть, ведь его труды за несколько столетий не принесли успеха, и он подло убил Леона, забрав все артефакты, которые он сделал практически за 350 лет. Когда я увидел лабораторию Гектора, там были кучи трупов разных существ, но технологии того не позволяли ему добиться нужного результата, а скрестить виды только с помощью магии, как мне кажется, невозможно. Хотя, я уже ни в чем не уверен. Прости, что перебиваю, но ему удалось создать разумную химеру. Мы нашли ее. Значит, все гораздо хуже, чем я думал. Он хотел взять лучшие от разных существ и воплотить в себе. Жажда силы и власти сделала его одержимым. Я пытался вразумить его, но он перебил всех учеников, кто попался ему на пути, и напал на меня. Мне пришлось сымитировать свою смерть, пожертвовав практически всей своей силой. Я забрал сына Леона и увел его в этот мир. Дело в том, что Леон передал знания своему сыну, и он единственный, кто может создавать артефакты. Если Гектор узнает о нем и найдет его, он заточит его в цитадели и заставит производить артефакты до конца его дней. А так как он маг, можно сказать, что это никогда не закончится. Я ходил в тот мир в надежде узнать, что Гектор не причастен к происходящему здесь, но он подчинил себе всю страну и объявил себя правителем Элдории. Элдория, это большой континент, который он захватил. Но зачем он создает химер здесь? Здесь другое оборудование и другие возможности. И я думаю, что он не собирается останавливаться на одном мире и хочет захватить их все. Мы с Никой были в шоке. Что за бред? Это же полный абсурд и перебор. Ладно, маги, существа, я это принял, но параллельные миры с другим течением времени, какой-то маг, который хочет захватить наш мир. Откуда у него такая сила? Ему очень много лет. И поверь, то, чем владеешь ты сейчас, это самая малость. Как я уже сказал, я пожертвовал практически всей своей силой, и сейчас мы с тобой равны. Но то, что ты приобретешь в будущем, в десятки, если не в сотни раз больше, чем ты имеешь на данный момент. Понимаю, что тебе сложно сейчас это принять, и надеялся, что тех знаний, которые я передал, более чем достаточно для этого мира. Но раз Гектор решил захватить этот мир, тебе придется стать сильнее, чем он. Я не думал, что до этого дойдет. Теперь можете задавать свои вопросы. Мы с Никой одновременно начали засыпать его вопросами. Так, прервал нас Анатолий. Давайте по очереди. Как мне увеличить свою силу и понимать руны? Спросил я. Для этого тебе придется пройти ряд сложных испытаний и практик, но в первую очередь пройти испытания в Ночь Духов и достать артефакты. Ночь Духов? Да, есть одно место, несколько раз за лето там бывают духи. Ты же слышал про мифологию, разумеется. Так вот, далеко не все, что мы знаем, являются мифами. Руны можно познать в скандинавской мифологии, как и увеличить силу. В том же месте ты найдешь сына Леона, там когда-то была деревня викингов, а сейчас сделали туристическое место под названием Кауп. Обычные люди этого не замечают, а вот маги и существа видят гораздо больше. Судя по фазе луны, ночь духов будет через неделю, тебе стоит отправиться туда. И где это? В Норвегии? Нет, деревня находится неподалеку от Калининграда. И вы должны понимать, это может изменить вас. Как изменить? Спросила Ника. Скандинавские боги и духи будут испытывать вас, могут заставить усомниться в себе, дать способности или лишить их. Но это лишь первый шаг. Если вы пройдете все и вернетесь сильнее, я продолжу тебя обучать. Но зачем эти духи и прочие? Затем, что они видят намерения, видят то, во что вы превратитесь. Если есть риск того, что ты станешь таким же, как Гектор, они лишат тебя всего. Я не могу справиться с Гектором, но и не могу позволить сделать из тебя ему подобного. Подумай, парень, ты можешь отказаться. Мы переглянулись с Никой. Я бы никогда не поступил так, как он. Тогда пусть духи испытают тебя и дадут либо дар, либо проклятие. Завтра я жду вашего ответа, а сейчас мне пора. Когда Анатолий ушел, мы с Никой в голос сказали, какого черта это все значит. Был уже вечер, поэтому мы закрыли кафе и пошли домой. Что ты думаешь обо всем этом? Спросила Ника. Не думаю, что он нам врет. А по поводу испытания духов, звучит, конечно, крайне странно, но если это все действительно так, то выбора у меня не остается. Я никогда не была в Калининграде. Я тоже. Насколько знаю, там есть море, можно совместить с отдыхом. Ника заулыбалась. Тогда мне нужно купить купальник, узнать о местах, где я смогу питаться, и посмотреть какие-нибудь авторские туры. Мы же не можем просто так приехать и не посмотреть этот город. Согласен. Когда мы пришли домой, Ника засела за ноутбук. Я достал телефон и позвонил Анатолию. Денис, мы согласны. Хорошо. Ночь духов будет через 7 дней. Деревня викингов. Популярное место. Вы легко сможете найти его. А как мне найти сына Леона? Я давно его не видел, но он кузнец. Темные кудрявые волосы. На шее кулон в форме молота. Когда встретишь его, скажи, что тебя отправил Фауст. Фауст, так меня звали раньше, он поймет. Когда вернешься, сообщи мне. Хорошо. Я повесил трубку. Ника принесла ноутбук на кухню. Нам надо купить билеты и забронировать отель. Мы выбирали, где остановиться. С отелями, как оказалось, очень туго. Сейчас пик сезона, да и цены в курортном городе совсем не как в Воронеже. Похоже, придется сильно потратиться, но, глядя на счастливые глаза Ники, я был готов на это. Мы взяли билеты прямым рейсом, вылет в 3 часа дня, забронировали хороший номер в отеле и нашли туристический маршрут. Наконец-то мы полетим в отпуск. Ника светилась от счастья, а я думал о том, что же меня ждет на испытании духов. Началась суета со сборами, легли мы ближе к 12 часам ночи. Мы проснулись в 7 утра. Счастливая Ника суетилась на кухне и готовила завтрак. Я привел себя в порядок и проверил, все ли в работе нормально. Проблем никаких не было, но ноутбук на всякий случай возьму с собой. Мы позавтракали, Ника убежала в кафе, ей нужно было отдать заказы. Зачем было меня так рано будить, непонятно. Когда Ника вернулась, мы все проверили, сложили вещи в сумку, а ноутбук, документы и различную мелочь я убрал в рюкзак. Перед отъездом Ника выпила еще один пакет крови, а я съел йогурты, которые были в холодильнике. Мы вызвали такси и отправились в аэропорт. Там все по классике. Регистрация, досмотр, посадка и вылет. Калининград нас встретил солнечной погодой, мы заселились в отель, и Ника потащила меня на прогулку. Остановились в центре, как нам сказали местные, это место называется Рыбная деревня. Мы сразу зашли перекусить, рядом был остров с кафедральным собором. Выглядело все очень потрясно, в европейском стиле. Мы прогулялись по городу. Когда стемнело, на улицах включилось освещение, подсветка на фонтанах, рекламные вывески. В голову пришла только одна мысль. Почему мы не живем здесь? Во время прогулки мы наслаждались красотой города. Много зелени, все везде светится. В центре гуляла молодежь и было много уличных музыкантов. Ника достала телефон и посмотрела маршрут до так называемого кафе, чтобы она могла перекусить и взять с собой пакеты крови. Путь был не близкий, но вызывать такси мы не стали, решив прогуляться и посмотреть город. Мы добрались до района Амалиенау, где и находилось кафе. Конечно, мы были в восторге. После Воронежа нам казалось, что мы попали в Европу. Как мы потом узнали, этот район в довоенный период, когда город принадлежал Германии, населяли зажиточные немцы. Мы зашли в кафе. Все в принципе выглядело достаточно стандартно, если за стандарт брать кафеники. В зале никого не было, стояло 4 столика, стена была из кирпича в стиле лофт. Здесь прям постарались сделать так, чтобы люди не заходили. За барной стойкой стояла невысокая блондинка с красными глазами и немного детскими чертами лица, на вид лет 20. Вам что-то подсказать? Да, я бы хотела перекусить. Так как вампиров легко узнать по глазам, вопросов у нее к Нике не было. Она перевела непонимающий взгляд на меня. А мне просто кофе, пожалуйста. Видимо, из-за того, что она не увидела во мне вампира или иное существо, она опасалась и перевела взгляд на Нику. Извините, но у нас нет кухни, только кофе. Ника подошла ближе к стойке, прочитала имя девушки на бейджи. Адиль, правильно? Да, он свой и, судя по моим данным, я пришла куда нужно. Мы здесь в отпуске, поэтому я бы хотела перекусить и взять пару-тройку пакетов с собой. Адиль покосилась на меня, я не знал, что делать, и первое, что пришло в голову, сказал вслух. Вы что, тут никогда магов не видели? Адиль побледнела еще сильнее, чем была, и попятилась. Все хорошо, мы пришли сюда только за кровью в пакетах, сказала Ника. Адиль смотрела испуганными глазами то на меня, то на Нику. Я поднял руки на уровень груди и подошел ближе к стойке. У вас здесь с магами какие-то проблемы? Адиль стояла как вкопанная. Милый, она в ужасе. Я вижу, может, посмотришь еще места, где мы можем купить тебе кровь. Я голодная и не хочу сейчас долго искать. Адиль, видя, что маг и вампир пара, немного расслабилась, настолько, что хотя бы заговорила. Не ищите, вы можете пройти в лаунж-зону за этой дверью. Мы прошли через подсобку в закрытый для обычных посетителей зал. Выглядело здесь все уже лучше. П-образный диван, стол, кирпичные стены, оформленные декором из труб, светильники в стиле лофт. Мы быстро сели на диван, чтобы переговорить, пока Адиль не принесла заказ. Я обнял Нику. Слушай, нужно узнать, что у них здесь творится и почему она так испугалась мага. Может, и тут орден орудует, и магов здесь куда больше, которые создают им проблемы. Согласна, но говорить лучше тебе, меня она может испугаться. Ника кивнула. В этот момент в комнату зашла Адиль, держа в одной руке непрозрачный стакан с закрытой крышкой и трубочкой, а в другой чашку кофе. Ника открыла крышку и проверила содержимое своего стакана. После того, что творилось в нашем городе, у нее уже выработалась привычка проверять все, что она ест. Адиль, могу я задать тебе несколько вопросов? Да, конечно, ответила она с небольшим страхом в голосе и попеременно смотря на нас. Скажи, что у вас здесь за напряженка с магами? Мы не местные, но когда Ден сказал, что он маг, я видела твой страх. Поверь, нас не стоит бояться. Я не состою ни в одном из кланов, и у меня нет защиты. Это я поняла. Я сама владелец подобного заведения в своем городе и тоже не состою ни в одном клане. Маги вас ущемляют, можно сказать и так. Есть пара парней, которые требуют от меня денег и забирают свою долю раз в неделю. Ты имеешь в виду магов? И что будет, если ты им откажешь? Они убьют меня. Эти подонки терроризируют местных одиночек, вампиров-оборотней. Стаи и кланы не вступаются за таких, как мы. Они это знают и пользуются этим. Когда Адиль говорила, ее голос дрожал, она была напугана. Скажи, как они выглядят? Есть какие-то одинаковые черты? Может, они принадлежат какому-то ордену или носят одинаковую одежду? Спросил я. Я не знаю, одеваются обычно. Как понимаю, они должны были прийти сегодня, раз ты испугалась. Они всегда приходят по-разному. Я ждала их вчера, но их не было. Ты знаешь, сколько их всего? Я видела только двоих. Ника посмотрела на меня. Милый, я представила себя на ее месте, это ужасно. Я знаю. Я посмотрел на Адиль. Вы не против, если мы подождем их? Присаживайтесь с нами, расскажите, что у вас тут происходит еще. Зачем вам это? Хочу объяснить им рамки дозволенного. Но они убьют вас и меня. За это не стоит беспокоиться, с уверенностью сказала Ника. Адиль вышла из комнаты и вернулась с еще двумя чашками кофе и стаканом крови для себя. Она рассказала нам, что эта тирания длится уже пару лет, что до появления этих магов все жили спокойно. По ее словам, они убили пару существ, остальных только запугивали, убитых она не знала. Мы спокойно общались, когда в зале кто-то нажал на звонок на барной стойке. Адиль вся сжалась и вышла в зал, Разговоры были нам слышны. Где наши деньги? Мне нужно было платить за аренду. Нам плевать, доставай все из кассы. Я встал с дивана и направился к выходу, по пути поставив защиту. В зале стояло два коренастых парня с короткими прическами, одеты как обычные люди, один был в джинсовке, другой легкой ветровке. «Че тебе нужно? Вали отсюда», — сказал один из них. Хотел поинтересоваться, как долго два недомерка устраивают здесь тиранию. «Че ты сказал?» Продолжать разговор с таким быдлом было бессмысленно, поэтому я просто швырнул их в стену. Оба скатились с нее и, поднимаясь, попытались атаковать. Можно было, конечно, сразу захватить их тела, но мне было интересно, на что они способны. Когда их подобие атаки попало в защиту, стало ясно, что от магов у них только название. Церемониться с ними не хотелось, поле наших магических спаррингов с Анатолием, бороться с ними как-то скучно. Я захватил их тела, оба обмякли и упали на колени. В зал вышла Ника, я сел на стул перед ними, поставив его спинкой вперед, и облокотился на него. «Адиль, закрой дверь», я повернул взгляд на них. «Ну что, теперь поговорим. Кто вы такой и что вам нужно?» — спросил один из них. Вот и вежливость появилась. «Кто вы такие и почему вы требуете деньги с одиночек?» «Мы маги. Мы предоставляем им защиту, и они платят за это». Я понимал, что это чистая ложь. «И от кого же?» У обоих загуляли глаза. «От других существ. Что-то я в этом сомневаюсь. Я воздействовал на их нервы достаточно сильно, оба взвыли от боли, капилляры полопались в глазах, из носа пошла кровь». Видя, как Адиль испугалась, Ника предложила ей уйти в комнату, но она отказалась. «Я повторю свой вопрос. Кто вы такие и почему вы требуете деньги с одиночек?» Оба молчали. «Я так понимаю, по-хорошему вы не хотите?» Я не хотел воздействовать на них снова, но если не заговорят, то придется. «Это легкие деньги», — вырвалось у одного из них. «То есть ты хочешь сказать, что два недомерка, возомнившие себя магами, решили поиграть в 90-е?» Я был зол, не люблю подобное. Я встал и, взяв Нику за руку, ушел в комнату. Адиль пошла следом. «Я не хочу их убивать, но и спустить на тормоза такое нельзя. Пройдет месяц, и они вернутся к прежним делам». Адиль смотрела на меня, как на какого-то супергероя. Если уж она их боялась, как магов, то в моей силе она видела чуть ли не бога. «И что ты предлагаешь? Узнай, может, у черных вдов есть связи с местными кланами, в дружеской просьбе они не откажут». Ника кивнула, достала телефон и позвонила матери. «Все же вампиры живут долго, а старейшины кланов знают друг друга, и отказать в такой мелочи будет как минимум невежливо». Ника объяснила всю ситуацию. Через 10 минут в кафе постучали, Ника открыла дверь, и в нее вошли три громилы с синими глазами. «Это они?» – спросили вампиры, указывая на лежащих на полу магов. «Да, они полностью ваши. Дальше все по классике, их вырубили, надели мешки на дурные головы и увезли». «Кто вы такие?» – спросил Адиль. «Как ты уже поняла, я вампир, Ден-маг. Успокойся, ты их больше не увидишь». «Но откуда здесь вампиры из клана?» «Моя мать, глава клана в нашем городе, я попросила ее помощь. Я в долгу перед вами. Как я могу отплатить вам? Мы здесь на неделю и будем рады, если ты покажешь нам город. Рассчитай нас. Все за счет заведения». Адиль достала 4 пакета с кровью и дала Нике. «Вот, возьми. И это моя визитка, звони в любое время. Я на машине, поэтому с радостью покажу вам все». Мы попрощались и вышли на улицу. «Ну и дела здесь творятся, конечно», — сказала Ника. «Если честно, я даже не понимаю, как эти балбесы с такой силой смогли их так запугать». Я взял Нику за руку, и мы пошли по проспекту. По пути зашли в ресторан «Сказка», чтобы перекусить, а после поехали в отель. Испытание. До ночи духов оставалось несколько дней. Утром мы проснулись, Ника выпила пакет крови, и мы пошли во французский ресторан в маяке, который находился рядом с нашим отелем на Рыбной деревне. В ресторане играла французская музыка, стены были украшены старыми фотографиями в потертых деревянных рамках, на столах белые скатерти, живые цветы и свечи. В общем, довольно атмосферное заведение. Я заказал себе завтрак, а Ника, как всегда, чашку кофе. «Какие у нас планы на ближайшие дни?» — спросила Ника. «До ночи духов я весь твой. Весь день мы гуляли по городу, посетили концерт органной музыки в кафедральном соборе и несколько музеев. В общем, день пролетел достаточно быстро». На следующее утро мне позвонил Анатолий. «Доброе утро». «Доброе. Что-то случилось. Я немного ошибся с датами. Ночь духов будет послезавтра. Я понял. Хорошо. Желаю удачи. Мы попрощались, и я положил трубку. Милый, что-то случилось. Нет, ночь духов будет послезавтра. Мне надо будет купить крови. Хорошо, сейчас я позавтракаю и съездим к Адиль. После того, как я позавтракал, мы приехали в кафе. К сожалению, оно было закрыто. Ника позвонила, и через 20 минут Адиль подъехала на машине. Извините, что задержалась, мои постояльцы раньше обеда никогда не приходят. Понимаю, сказала Ника. Мы вошли в кафе, Ника сделала заказ крови, а я, как обычно, кофе. Адиль кивнула и начала готовить. Я ждала вашего звонка. Вчера мы решили прогуляться по музеям. Если сегодня нет никаких планов, можем прокатиться, предложил Адиль. Мы были не против. Ника попросила еще несколько пакетов с собой, и мы направились к выходу. Адиль отказалась брать с нас деньги, она закрыла кафе, и мы сели в машину. «Сколько у вас свободного времени?» «Два дня. Какие предпочтения?» «Старые кирхи, море, музей?» У Ники загорелись глаза. «Море и кирхи. Я вас поняла. По пути мы остановились у какого-то замка. Адиль рассказала, что это не Сильбек. Сейчас в этом замке ресторан, отель и даже музей пыток. Мы с Никой были в полном восторге. После чего мы поехали дальше и попали в маленький городок с узкими улочками. Адиль припарковала машину, и мы пошли гулять. Куда мы приехали? Спросила Ника. В Светлогорск. Здесь хоть и есть море, но на променаде идет ремонт. Мы прогуляемся по городу и поедем дальше. Город нам показался по-европейски пряничным. Он маленький, очень зеленый, уютный, с красивыми домами. Мы гуляли с улыбками на лицах и счастливыми детскими глазами, смотря по сторонам. У вас такая маленькая область. Так быстро можно добраться из одного города в другой, и везде так красиво. Не переставала восхищаться Ника. Да, сейчас мы поедем еще в один город, заглянув по пути в одно место. Мы сели в машину и поехали дальше. Адиль привезла нас на Филинскую бухту. Выйдя на смотровую площадку, мы наслаждались видом, стоя на краю обрыва и наблюдая с высоты, как волны бьются о берег. Конечная точка нашего маршрута была в поселке Янтарный, огромный песчаный пляж Балтийского моря, там-то Ника и отвела душу. Пока девчонки купались и загорали, я размышлял о ночи духов и предстоящем испытании, что ждет меня и какой будет итог. Время близилось к вечеру, я перекусил в пляжном кафе, и мы отправились обратно в Калининград. Оставшийся вечер и следующий день мы провели в прогулках по городу, осматривая различные достопримечательности. Наступил день Ха, стало как-то тревожно, гулять совсем не хотелось, выходили из отеля только поесть. Адиль заехала за нами к 5 часам, через час мы уже были на месте, взяли входные билеты и пошли к городищу Кауп, окруженному чистоколом. Перед воротами была ярмарка, где продавалась еда, суверенная продукция и различная одежда и атрибутика.